Перейдя к следующему столу, он тяжко вздохнул в бессильной злости. Как назло, обстоятельный доклад одного из доверенных помощников Интагара лежал на самом верху и бросался в глаза, словно пьяный шкипер в женском монастыре. С месяц назад в Равении появилась колоритная парочка. Молодой дворянский недоросль из провинции, в юнош застенчивый и робкий, совершенно необученный светскому политесу, красневший через слово, одетый по моде сорокалетней давности, с наивнейшим взором и неуклюжестью сельского жителя. Ему сопутствовал субъект совершенно иного пошиба, краснолицый морской волк, старый капитан, в совершенстве владевший морской терминологией, украшенный десятком затейливых татуировок, громогласный, напористый, пьющий все, что горит. Оказалось, что юнец, разбирая бумаги усопшего родителя, отыскал среди хлама форменный бриллиант. Подробнейшую карту места, где лет 80 назад один из капитанов незадачливого амельского каравана, флотилии судов, везших немаленькие сокровища и настигнутый пиратами Уинберг-Колпта, закопал несколько ящиков с драгоценными камнями, за которыми потом так и не смог вернуться. История была известная, подтвержденная в свое время свидетелями, попавшие на многие серьезные страницы очень умных книг. Карта тоже выглядела самым убедительнейшим раритетом. Одна беда. Кроме помянутого бумажного хлама, полуразвалившегося замка и парочки пришедших в упадок деревень, усопший родитель наследнику не оставил ни гроша, а его компаньон, помянутый морской волк, тоже казался беден, как церковная мышь, и мало того, его суденышко недавно напоролось на рифы где-то возле Бранлуга и пошло на дно. Так что двум кладоискателям, кроме неопровержимого документа и решимости, позарез требовались еще деньги на корабль, и они искали солидного человека при капиталах, который согласится за неплохую долю финансировать это предприятие. Солидных людей при капиталах, завороженных блеском исторических самоцветов, быстро отыскалось целых 8. Друг о друге они ничего не знали, но поступили с редкостным единодушием, вручив немаленькие денежки робкому юнцу и его другу-мореходу, надежному на вид, как круглая башня, главная сокровищница Балонга. Судя по всему, кладоискатели не стали испытывать судьбу. Они знали, где следует остановиться, и, собрав со значной восьмерки более 100 000 ауреев, в один прекрасный день смылись, как смывается капля варенья с серебряной посуды. 8 солидных людей при поуменьшившихся капиталах кинулись в полицию. 4 благородных дворян, 2 оптовика-работорговца, генеральская вдова и немаленький чин из министерства двора. Они полагали в святой простоте своей, что означенная парочка, собрав деньги, решила пуститься все же в плавание и завладеть кладом единолично. Однако полицейский чиновник, почуяв происшедшем некий знакомый почерк, энергично принялся копать в другом направлении. И довольно быстро установил, что юный наследник на самом деле некий студент, изгнанный год назад из архитектурного училища за подделку векселей, кражу серебряной утвари из деканата и 3 брачных аферы с перезрелыми богатыми вдовушками, которых обчистил весьма чувствительно, причем все вышеописанное он провернул так, что привлечь его к суду не было возможности. Капитан же оказался никаким не капитаном и даже не боцманом. Это была еще одна прекрасно известная полиции личность, некий Куба Пусик, мошенник высшей гильдии, промышлявший прежде продажей поддельных диковинок из Хельстада и гиперборейских патентов на дворянство, опять-таки фальшивых, как легко догадаться. Полиция обоих отыскала весьма-таки быстро.

по сравнению с прочими привилегированными частями, обходили гораздо дешевле. Жили в шатрах на одном из просторных задних дворов, кормились не в пример проще и незатейливее, нежели даже неприхотливые гланцы. Сварогу они принесли присягу по всем степным правилам. Каждый поочередно стянул зубами кусок мяса с кончика кинжала и добросовестно слопал. Смысл был простой. «Я отныне ем твою еду, король, а ежели что, твой клинок меня и покарает». Самое и веселое, и пикантное — эти неотесанные дикари пользовались большим успехом у титулованных придворных шлюх, утонченных и жеманных, поскольку недостаток изысканности восполняли неутомимостью. Сварог лишь похохатывал в кулак, читая иные донесения дворцовых шпиков. Придворные щеголи, пораженные в самое сердце, отчаянно ревновали, злились и пытались хоть как-то компенсировать свои афронты анекдотами о степных дикарях, но рассказывали эти анекдоты, лишь убедившись, что означенных дикарей нет поблизости. О попытках вызвать на дуэль или хоть как-то выразить неудовольствие публично и речи не шло. С тех пор, как один из ротагайцев по приказу Сварога при большом стечении публики показал, что способна сотворить степная плеть в опытной руке с манекеном в полном доспехе. Посреди приемной маялся плюгавый человечек средних лет в мундире министерства двора с убогими знаками отличия канцеляриста с объемистым мешком в руках. Табунщики таращились на него со столь кровожадной надеждой, словно ожидали, что король все же прикажет прирезать эту чернильную душу у него на глазах. Для исконного степняка чиновник находился примерно на той же социальной ступенечке, что для горожанина — уличная шлюха или золотарь. «Проверили укладку дарь», — сказал старший, — «одни гумаги». «Все в порядке», — сказал Сварог. «Пропустить». И, не теряя времени, буквально затолкал канцеляриста в кабинет, спросил нетерпеливо: «Ну, что, принесли?» «Очень много, ваше величество. Вываливает прямо на стол», — сказал Сварог. «Вон на тот у окна». Он подошел вплотную к золоченой столешнице, подхватил стопу бумаг, чтобы не свалилось на пол. Наскоро пробежал взглядом несколько документов, писанных давным-давно выцветшими от времени чернилами. С довольной улыбкой сказал: «Ну, что ж, поздравляю вас, любезный, с канцелярией и советником. Это не предел, если разыскания ваши в этом направлении принесут что-то новое, пойдете выше». Чиновничек взирал на него стеклянными от преданности глазами. Счастливец, 15 лет проскрипевший в нынешнем чине и вдруг прыгнувший сразу через две ступеньки на третью, выражаясь военными аналогиями, и из сержантов лейтенант. Собственно говоря, на его месте мог бы оказаться кто угодно другой, но именно он подвернулся под руку и полностью оправдал ожидания Сварога, дав нужные консультации и разыскав необходимые бумаги. Новоиспеченный канцелярии советник еще покидал кабинет спиной вперед, кланяясь через шаг и бормоча заверение в вечной неколебимой верности, а Сварог уже забыл о нем, уселся за стол напротив окна, придвинул к себе принесенные бумаги и несколько книг, лежавших на столе с утра. Оказалось, что такой вот пропитавшийся чернилами и сургучом канцелярский гриб иногда способен принести пользу больше, чем знатоки старинных рукописей или опытнейшие шпики. Потому что во всякой профессии существовали свои тонкости, и Сварог узнала только что повышенного в чине массу интересного. Ему самому и в голову не пришло бы искать в этом направлении. А между тем, с тех пор, как существует бумага и чернила, архивы и делопроизводство, бюрократическая машина работает неостановимо и усердно по своим собственным законам. Как выяснилось, даже секретнейшие миссии, вроде поездки Асверуса в провинцию Накеплон,